Глава 23. Welcome to the real world, Neo. Медведкин Александр Александрович, 25 лет, не работающий, проживающий по адресу, мужик с прилизанными волосами, в строгом костюме, но без галстука, сидел за столом и вертел в руке мой телефон. Рядом лежала компьютерная мышка, которую я забрал со своего последнего места работы. Мои данные он не читал, а цитировал наизусть, в то время, пока я пытался натянуть штаны. После адской пьянки в Калинке я сутки лежал дома, не отвечая на телефонные звонки и не подходя к двери. Не потому, что я видеть никого не хотел, сил просто не было. Эти сутки я лежал на кровати, поглощая воду и периодически доползая до унитаза. За это время я несколько раз клятвенно пообещал себе никогда больше не брать в рот спиртного. Когда мне наконец полегчало, я заснул, а проснувшись от стакана воды, вылитого на лицо, увидел сидящего за столом мужика. Он был очень похож на того костюма, что когда-то дал мне Стек. Только без галстука и чуть-чуть худее. А еще, когда я спросил, кто он и что он делает в моей квартире, мужик показал мне красную книжечку и представился майором Егоровым. Возле входа стояли по стойке смирно два человека в форме. Не в милицейской, а скорее в военной. Один из них и вылил на меня воду. А потом вернулся на свое место возле двери, маршируя по комнате, словно по плацу. И вот теперь я натягивал штаны, а майор в это время разбирал мой телефон и доставал оттуда сим-карту, попутно ведя со мной диалог. «Александр Александрович, ты почему не служил?» «Это астма у меня бронхиальная». Майор покосился на пепельницу с окурками и вернулся к телефону. Я уже оделся и теперь стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Да вы присаживайтесь, гражданин Медведкин. В ногах правды нет». Я сел на кровать. Симка исчезла в ловких руках майора. После этого я удосужился холодного изучающего взгляда. «Я ни в чем не виноват», — поспешил заверить я и тут же поинтересовался. «Меня в чем-то подозревают или что?» Видимо, закончив изучать меня, майор неожиданно сказал: «Вы просто нажали кнопку». «Какую кнопку?» — спросил я. «Мы ничего не нажимали». «Шарик выкатился, доминошины упали, дом загорелся, и пожар уже не потушить». Майор вздохнул. «Какой пожар?» — вздрогнул я. «О каком это пожаре вы говорите?» «Эх, Медведкин!» — майор небрежно швырнул пустой телефон на стол. «Вот смотрю я на тебя и думаю. 0,3%. Это много или мало?» Вот тут я уже вконец растерялся. Я даже подумал, что сошел с ума, и теперь слова, которые я слышу, имеют для меня новое значение. «Кнопка, пожар, проценты». «Вот скажи мне, Медведкин, 0,3% — это много или мало?» «А может, это организаторы игры?» «Точно, ничья. И теперь они хотят дать компенсацию». «Ну, смотря от скольких считать, — сказал я осторожно, — если от 250 тысяч, то немного, а если от миллиона — заткнись». Майор сказал это тем же спокойным голосом, но взгляд у него при этом стал настолько ледяной, что кожа у меня в момент стала гусиной. «У этого африканского племени есть табу. Они не должны произносить больше определенного количества слов за сутки. Провинившемуся в рот сыплют угли. Я просто забудь. И ни с кем. Даже со своими тремя друзьями. Не говори об этом. И они говорить не будут. Вообще никогда. Тебе все ясно, Сан Саныч?» Я закивал, выражая готовность молчать. Замяли. Взрывы, убийства, Лузу, Армяна. Все замяли. Дело-то понятное. Кому из олигархов захочется в скандале светиться на фоне недавних событий? «Зарядили?» — Проплатили. Прав был Ростик. Слава богу, нас в живых оставили. Интересно, сколько пришлось отдать за то, чтобы шум не поднимать. У тебя есть вопросы? Майор поднялся. Конечно же, у меня не было никаких вопросов. Глядя в его глаза, я не хотел задавать никаких вопросов. Я представлял себя в виде маленькой льдинки, которую с хрустом давит здоровенный каблук майора, и мне было почти так же страшно, как тогда в туалете 10 баллов. Нету, я даже замотал головой. Никаких вопросов. Я все понял. «Вот и славно», — сказал майор, и вышел, не попрощавшись, вместе со своими солдатами. Я потом замок посмотрел. Он даже сломан не был. Про игру мы больше никогда не разговаривали. Впрочем, мы вообще мало разговаривали после этих событий. Так уж получилось. Я сначала зашифровался, потом понял, что надо решать вопрос с работой, и занялся ее поисками. Через пару дней Ростик с Дашей сорвались и уехали покорять столицу. Потом Жила зашел, попрощался, сказал, что нашел ту, которую искал всю жизнь, но она живет в другом городе. Он опаздывал на поезд, торопился. Обещал позвонить, как только купит новую сим-карту. Когда он уехал, я вспомнил, что у меня новый номер, который он не знает. Поиски работы особым успехом не увенчались, и где-то через пару недель после всех этих событий я вернулся в магазин. Зашел, пару минут посмотрел на шефа, который сидел на моем месте. На мое приветствие тот ответил кивком, сидел, не отрываясь от монитора. В шарики играл. Никого не нашел на мое место. Я ж говорил, кто сюда пойдет, кроме меня. Может, у меня есть шанс не только вернуться на работу, но и пересмотреть зарплату? Это самое, осторожно начал я. Хлюп, хлюп. Полоски шариков исчезали, количество очков росло. «Жрать захотел?» — поинтересовался шеф. «А денег нет, да?» «Ну, и на работу никто не берет». «Не берет», — подтвердил я, понимая, что в ближайшее время говорить о зарплате вряд ли придется. «Вернуться, значит, решил?» «Ну, как бы да», — кивнул я. «Возьмете?» «Ты уже разобрался со своими проблемами?» Он намекал на недавние события. Визит костюма в магазин, может, еще что-то. «Да», — сказал я и добавил более уверенно. «Все в порядке, вопросы закрыты». Шеф, наконец, оторвался от монитора, закрыл шарики, стал бесцельно возить мышкой по рабочему столу. «Ко мне приходили твои новые друзья. Забрали компьютер, за которым ты сидел. Они мне не друзья», — поспешил заметить я. «Кто они на самом деле и откуда, я не знаю. Куда ты вляпался, я тоже не знаю и знать не хочу». Я молчал, выжидая вердикт, а шеф молчал, изучая меня и принимая решение. Очень не хотелось выходить отсюда безработным. «Если я замечу тебя играющим в игрульки, а на прилавке не будет ценников, накажу рублем». «Нет, все будет в порядке», — начал я, но шеф меня даже не слушал. «За отсутствие ценника штраф 100 рублей, опоздание на работу 300 рублей, забыть заполнить гарантийку стоит теперь 500 рублей», — перечислял он монотонно, поглядывая в монитор. «Беспорядок на столе обойдется тебе в полтинничек». Я заглянул в монитор и увидел вордовский файл с названием «Штрафная сетка для Медведкина А». А там, где все мои грехи, отсутствие сертификатов, бардак на складе, не выставленный на витрину товар и прочее, прочее, прочее. «Это вы написали?» — удивленно спросил я. «Для меня? Вы что, ждали меня?» «Твои друзья сказали. Еще 2 недели назад. Кто-то из них позвонил и сказал, что ты скоро вернешься. Но я ведь не собирался возвращаться. У меня был четкий план по трудоустройству. Он не сработал пару дней назад, но 2 недели назад я был уверен, что найду хорошую работу». «Не собирался возвращаться?» Шеф ухмыльнулся. 2 недели назад я сказал твоим друзьям, что я не пущу тебя на порог магазина. А они — глупо спросил я. «Они сказали, что, возможно, я передумаю. Тогда я и составил этот список, на всякий случай, если действительно передумаю». Шеф поднялся из-за стола. «Тебе полчаса на то, чтобы изучить штрафную сетку. Потом ты считаешься принятым на работу. Вон в том углу новые чайники стоят, вчера привезли. Сделай для них ценники. Я у себя». И ушел, оставив меня с Прайсом, который легко мог за месяц превратить мои $200 в воздушную пыль. Деваться-то особо было некуда. Говорят про список каких-то условий, про Вервольф, цены на нефть, договоры с Китаем, переводы со всеми операторами мобильной связи, 4 человека-свидетели. Что это ты мне прислал? Это необходимые условия для дальнейшего. Я вижу, что здесь написано. Это что, шутка? Это выдал Вервольф. Включите генератор шумов. Ты что, с ума сошел? Это же мой кабинет. Ладно, рассказывай. После перезагрузки было несколько попыток ликвидировать Мунлауру. Все они закончились неудачей. Понятное дело, Вервольф же не может взломать сам себя. Что это за новый фонд обучения наноспециалистов? И почему к 30.06.08 надо расформировать Мунлауру? Об этом я... Вервольф будет готовить и искать тех, кто сможет взломать его защиту. Хакеров. Поиск лучших будет вестись по всему миру. Видите эти подпункты? Это чушь какая-то. Даже если каждый человек на Земле станет программистом, они все вместе не смогут... Это если Вервольф будет противостоять атаке. А если нет? Все равно. Ладно, Женя, я понял. Никаких увеличений бюджетов и ничего не расформировываем. Стереть все. Есть вероятность того, что Уралс упадет до 20, потому что саудиты — это чушь. Кроме саудитов есть еще и ОПЕК. Вас понял. А эти договоры с Китаем для чего? Укрепляем связи? Мы думаем, это из-за Олимпиады, но точно, как вы понимаете... Ясно. Позже посмотрю. Женя, отслеживай каждый необычный запрос. Мы больше не можем себе позволить так рисковать. Востров меня едва не порвал. И все из-за каких-то 4 идиотов? Что с ними, кстати, ты выяснил? Один из них устроился работать в наше московское отделение. У него прекрасные экономические способности. Предложил несколько интересных схем. Во всяком случае, так о нем отозвался Валиолин. Мы все проверили. Попал к нам случайно, пройдя 4 собеседования. Ха, забавно. А остальные? Продолжают жить своей жизнью. Я удалил всех 4 из списка наблюдения. Понимаю, что лучше было бы их убрать, но если эта информация станет доступна Вервольфу, начнется рециклинг с вероятностью примерно в 0,3%. Значит, пусть живут. А там посмотрим.